Через минуту я уже не слышала ее, позволив этой болтовне стать просто шумом на заднем фоне, и терпеливо ждала. Мне казалось, что Эдвард избегает моих вопросов. Замечательно. Довольно скоро ему придется остаться со мной наедине. Это всего лишь вопрос времени. Эдвард, видимо, тоже это понял. Он высадил Элис на дороге к дому, Калинов, как обычно, хотя я уже ожидала, что он привезет ее к самому дому и проводит вовнутрь. Выйдя из машины, Элис бросила пронзительный взгляд на Эдварда. Он выглядел абсолютно спокойно. «До встречи», — сказал он и едва заметно кивнул. Элис повернулась и тут же исчезла между деревьев. Он молча развернул машину и поехал обратно в Форкс. Я ждала, гадая, начнет ли он первым. Он не начал, и это напрягало. Что же Элис видела сегодня в обед? Что-то, что он не хочет рассказывать мне, и я попыталась представить причину его скрытности. Может, мне стоит подготовиться заранее, прежде чем спрашивать? Я не хотела пугаться и вынуждать его думать, что я не смогу выдержать этого, чтоб там ни было. Так что мы ехали в тишине, пока не подъехали к дому Чарли. «Сегодня задали легкое домашнее задание», — заметил он. «Ага», — согласилась я. «Ты думаешь, мне снова позволено заходить?» «Чарли вроде не злился сегодня, когда ты заехал за мной, чтобы отвезти в школу. Но я была уверена, что Чарли будет чертовски зол, если, вернувшись домой, застанет Эдварда. Может, мне приготовить что-нибудь особенное на ужин?» Зайдя в дом, я поднялась наверх, и Эдвард последовал за мной. Он растянулся на моей кровати и уставился в окно, равнодушный к моему нетерпению. Я убрала сумку и включила компьютер. Там было оставленное без ответа e-mail от мамы, которая уже начала паниковать по поводу моего затянувшегося молчания. Я забарабанила пальцами, ожидая, пока мой древний компьютер тяжело проснется. Пальцы выбивали по столу нервное стаккато. А потом он накрыл мои пальцы своими руками и успокаивающе сжал. «Мы сегодня слегка нетерпеливы», — тихо произнес он. Я подняла голову, придумывая саркастический ответ, но его лицо оказалось ближе, чем я ожидала. Его золотые глаза полыхали всего в нескольких сантиметрах от меня, а его прохладное дыхание ощущалось на моих губах. Я могла ощутить его аромат на своем языке. Я забыла, что за остроумный ответ я собиралась произнести, даже забыла, как меня зовут. Он не дал мне шанса опомниться. Если бы на то была моя воля, я бы большую часть времени проводила целуя Эдварда. В моей жизни не было таких ощущений, которые можно было бы сравнить с прикосновением его прохладных губ, мраморного, твердых, но при этом всегда таких нежных, двигающихся вместе с моими губами. Не часто все получалось так, как я хочу. Так что я была удивлена, когда он запустил пальцы в мои волосы, притягивая ближе мое лицо. Мои руки сомкнулись, крепко обняв его за шею, и в тот момент я мечтала быть сильнее, сильнее для того, чтобы удержать его так. Его рука скользила вниз по моей спине, прижимая меня плотнее к его каменной груди. Даже сквозь свитер ощущался холод его тела, и я задрожала. Это была дрожь удовольствия, счастья, но, почувствовав его, его руки начали расслабляться и отпускать меня. Я знала, что у меня есть примерно около 3 секунд, прежде чем он вздохнет и ловко отстранит меня, пробормотав что-нибудь о том, что мы достаточно рисковали моей жизнью для одного дня. Я попыталась выжать из оставшихся секунд по максимуму, придвинулась ближе к нему, прижавшись всем телом. Кончиком языка я провела по его нижней губе, она была безупречно гладной, как будто ее отполировали. Ее вкус. Он отодвинул мое лицо от себя, легкостью разрывая мои объятия. Возможно, он даже не осознавал, что я держала его изо всех сил. Эдвард издал тихий горловой смешок, его глаза светились от возбуждения, которое он решительно подавлял. «Ах, Белла!» — вздохнул он. «Я бы сказала, извини, но не буду». «И я должен сожалеть, что ты не извинилась, но я не сожалею. Может, я лучше присяду на кровать?» Я выдохнула, чувствуя легкое головокружение. «Если ты считаешь, что это необходимо...» Он криво улыбнулся и высвободился. Я несколько раз тряхнула головой, пытаясь прийти в себя, и повернулась обратно к компьютеру. Он уже разогрелся и гудел. Вернее, не гудел, а скорее стонал. передавая Рене привет от меня. «Конечно». Я посмотрела письмо Рене, иногда качая головой от некоторых ее ошеломляющих поступков. Я была увлечена и напугана, точно так же, как и в первый раз, прочитав ее письмо. Это было так похоже на мою маму. Забыть, что ее парализует боязнь высоты, пока не оказалось, что она уже привязана к парашюту и инструктору. Я немного рассердилась на Фила, ее уже почти 2 года как муж, за то, что он разрешил ей это. Я бы лучше заботилась о ней. Я знаю ее гораздо лучше. «Ты должна позволить им самим выбирать свой путь», — напомнил я себе. «Ты должна позволить им жить так, как они хотят». Большую часть своей жизни я заботилась о Рене, терпеливо отговаривая ее от безумных затей, добродушно терпя последствия тех, от которых мне не удалось ее отговорить. Я всегда была терпелива со своей мамой и удивляясь ей, и относясь к ней немного снисходительно. Представила мысленного рога изобилия, наполненного ее ошибками, и улыбнулась самой себе. Ах, легкомысленная Рене. Я была совсем другой, более благоразумной и осторожной, ответственная, более взрослая. Такой я видела себя, такой я себя знала. От поцелуя Эдварда кровь прилила к голове и все еще продолжала пульсировать в висках, а я не могла устоять и все думала об ошибках матери, которые корни изменили ее жизнь. Глупая и романтичная. Едва окончив школу, она вышла замуж за мужчину, которого совсем не знала. Через год родилась я. Она всегда уверяла меня, что не жалеет об этом, и что я самый лучший подарок в ее жизни. А теперь она сверлит меня снова и снова, говоря, что у меня умные люди относятся к браку серьезно. Умные люди поступают в колледж, делают карьеру до того, как связывают себя с серьезными отношениями. Она знает, что я никогда не буду такой безрассудной, бестолковой и провинциальной, как она. Стиснув зубы, я пыталась сосредоточиться, отвечая на письмо. Затем я обратила внимание на одно предложение и вспомнила, почему не торопилась отвечать. «Ты уже давно ничего не пишешь про Джейкоба, как он там? Чарли...» подсказал ей, я уверена. Я вздохнула и быстро напечатала, вместив ответ на ее вопросы в 2 бесчувственных предложения. «Думаю, что с Джейкобом все в порядке. Я не часто с ним вижусь. Сейчас он большую часть своего времени проводит с компанией друзей в Лапуш». Криво усмехнувшись сама себе, я добавила приветствие от Эдварда и нажала «Отправить». Я не догадывалась, что Эдвард тихо стоит за моей спиной, пока не выключила компьютер и не встала из-за стола. Я собиралась накинуться на него с обвинениями за чтение за моей спиной, но поняла, что он не обращает на меня внимания. Он рассматривал плоскую черную коробочку с торчащими в разные стороны проводками. Через секунду я узнала стереосистему, которую мне подарили на прошлый день рождения Эммет, Розали и Джаспер. Я и забыла обо всех этих подарках, спрятанных под растущей горкой пыли на полу в стенном шкафу. «Что ты с ней сделала?» — с ужасом спросил он. «Она не хотела вылезать из приборной панели. И ты решила применить пытки? Ты же знаешь, как я пользуюсь инструментами. Боль не была причинена намеренно». Он потряс головой, а его лицо исказилось в притворной трагедии. «Ты ее убила». Я пожала плечами. «Ну да». «Но им будет больно, если они увидят это», — сказал он. «Я думаю, что хорошо, что ты была под домашним арестом. Мне придется купить новое стерео, прежде чем они заметят». «Спасибо, но мне не нужно новое стерео». «Я собираюсь заменить его не ради тебя». Я вздохнула. «Ты не слишком радовалась своим подаркам в прошлом году», — произнес он недовольно. Неожиданно он начал обмахиваться прямоугольным листом бумаги. Я не отвечала, опасаясь, что мой голос задрожит. Тот провальный момент, 18-й день рождения, со всеми долгоиграющими последствиями. Совсем не то, что я хотела бы вспоминать, и я удивилась, зачем он поднял эту тему. Он относился к этому даже чувствительнее, чем я. «Ты знаешь, что срок уже истекает?» — спросил он, держа передо мной листок. Это был еще один подарок, ваучер на авиабилеты, который Эсми с Карлайлом подарили мне, чтобы я смогла посетить Рене во Флориде. Я глубоко вздохнула, ответила равнодушно. «Нет, я просто о них забыла».